Четвертое. Когда в заснеженной Иннокентьевской Егорычев после болезни встретил своего командира, душа в нем зашлась трепетной радостью, и он, пожалуй, впервые в жизни восхищенно осознал, что есть Бог на земле, что жизнь человеческая чего-нибудь достоит, и что нет для людей непоправимой беды, если они вместе. Много лет пройдет, прежде чем в скитаниях по гулаговским кругам выветрится из Егорычева эта восторженная уверенность. Тому, впрочем, помогут во многом самые разные люди и нелюди. Икона старого сапожника. Мордовать Егорычева принялись уже в начале 20-х, едва затихла гражданская. Поначалу ласково, с подходцем, больше мелочью, подробностями интересовались. Как-никак, мол, при самом адмирале служил. Не припомнит ли, мол, чего занятного? Но с годами стелили все жестче, а спать давали все реже. Как ни хоронился он месяцами по зимовкам, как ни прятался от людских глаз, из дома носа не высовывая, дотягивалась-таки до него хваткая чекистская пятерня, вытаскивала на свет Божий и ставила перед свои грозные очи, как попал к адмиралу, по принуждению или по личной охоте, принимал ли участие в карательных заданиях, до какого дня в точности оставался в его конвое. Историю с пьяным чехом и тут раскопали, припомнили, на каком основании применил оружие. Ко времени коллективизации с ним совсем уже не церемонились, брали, когда хотели, и разговаривали, как хотели, а с началом колхозов взяли окончательно и навсегда. В ту пору у них с Дарьей целый выводок подрастал, трое мальцов и девка, за старшую, в которых он души не чаял и жизни впереди не видал. Последнее расставание с ними Егорычев запомнил на всю свою последующую горькую долю. Часто потом на вагонках, бесчисленных в его судьбе лагерных командировок, грезилось ему это расставание, распластанное в беспамятстве на полу избы Дарья и четыре пары ребячих глаз на него, застывших в испуганном недоумении. Не искушай, Господи, кровь от тоски высохнет или руки на ближнего наложу. Трудно давался Егорычеву лагерный век, больно уж не по вине казалась ему его кара, а тягости заключения и того пуще. Чуть не с первого дня под замком взялся он писать жалобы и прошения во все концы, правды, милости добивался, выводил заскорузлой рукой кривые каракули на любой случайной бумажке, а когда у него самого не получалось, соседей грамотеев просил, последней пайкой расплачивался. Думал, не звери же наверху сидят, какой уж такой его смертный грех, что довелось ему у адмирала служить. Вникнут, опамятуются, простят по молодости. Егорычев писал, но в ответ ему одни добавки шли, к первому пятерику десятку добавили, а кто еще столько же, вот и весь сказ, как говорят. Не сыскав правды в канцеляриях, стал задумываться он о Божьем промысле, вспомнил вдруг молитвы полузабытые, притчи евангельские. Любую вольную минутку Богу молился, спрашивал, за что, за какие грехи такое испытание ему, и когда этой расплате срок будет. Но и этим не облегчился. Не всякому, видно, дано от самого Господа Бога отчеты получать. Тогда застыл Егорычев сердцем, оглох душой, и принялся жить изо дня в день со своей тоской один на один. Поэтому времени и свел его случай с лагерным сапожником Сутейкиным. Был Сутейкин человек нелюдимый, слов в разговорах не тратил, больше мотком обходился и с мешочком коротеньким в бороду. Должность у него была нехитрая, зато хлебная. Сапожник в зоне всем нужен. Зэку, само собой, а начальству тем паче, тоже ведь не босые ходят. Оттого Сутейкин держался уверенно, шапки ни перед кем не ломал, до себя допускал по редкому выбору, но Егорчева почему-то сразу отметил, смотрел по-доброму, латки на драной обувке его ставил без запросу и на совесть. Завернул как-то к нему в барачную кабинку Егорычев с очередной нуждой, а тот ему вдруг и скажи: «Гляжу я на тебя, браток, и без очков вижу, доходишь ты, на глазах доходишь, дух из тебя черной тоской смердит, не протянуть тебе долго. Послушай меня, старого, смирись». Совладай с памятью, забудь про все, не гляди под ноги. Живи, как живется, будто для того и родился. Ты думаешь, другим легче? Возьми хоть меня. Я ведь тоже третий срок тяну, а вины моей и на один-то слишком. Хошь, расскажу. Согласие, правда, ждать не стал, поплел дальше. Сам я из Москвы родом, из Черкизова, место там такое имеется. Все в нашем роду сапожники, ну, и я по этой части пошел. Будка у меня собственная была, кустарем числился. Зарабатывал не то чтоб много, но на закуску с выпивкой хватало. Ну, вот как-то по пьяному делу и сбрехни я в пивной, мол, Сталин — человек нашего сапожного роду. Вроде и не сказал я ничего против правды, ведь отец-то егоный по-настоящему сапожником был. Чего ж ему этого стесняться? А вышло наследствие, что я великого вождя оскорбил и на егоную светлую личность покусился. Что они со мной, эти следователи, выделывали? Ни в сказке сказать, ни пером описать. Кровью намыливался, мочой умывался и получил первые 10 как 1 копеечку. И стал тоже вроде тебя по верхам челобитные слать. А от них мне, как тебе, ничего, кроме добавок. Пробовал на твой манер и молитвами, не полегчало. Совсем до края дошел. Но как-то заглянул ко мне один матерый зэк. Его, считай, чуть ли не с самого 17-го по этапам поволокли. Да и заплатил мне за работу вещицей одной, вроде иконки, которую он хранил при себе по всем дорогам от Соловков до Колымы. «На, — говорит, — ничего у меня дороже нет, спрячу себя и держись за нее, как черт за грешную душу, не пропадешь». Сам этот зэк скор дуба дал. А я, по егоной милости, как видишь, все еще жив-здоров, чего и тебе желаю. А потому и хочу показать тебе сейчас вещицу эту. Глядишь, и ты придешь в чувство. Сказав это, отогнул Сутейкин, висевший на стенке кабины, засиженный мухами плакат «Родина, мать зовет», и обнажил пред гостем кусок закопченной фанеры, на которой чьей-то рукой выжжено было одно единственное слово — «Насрать». Этим Егорычев и прожил всю остальную жизнь.